Глава 117. Ты больше не сможешь меня убить. Человек, одетый в белое, держал длинный меч. Когда бесчисленные искры, кружившиеся в воздухе, постепенно рассеялись, перед принцессой стоял человек с мечом. Он выглядел как обычный молодой человек, ни высокий, ни низкий, ни толстый и ни тощий, халат из грубой ткани, бородатый, длинные волосы цвета льна собраны сзади и связаны хлопковой веревкой. Этот молодой человек находился среди толпы людей, проходя мимо всех. Любой человек, увидев его, не стал бы смотреть на него второй раз. Конечно, если я должен сказать, что этот человек имеет какое-то памятное место, то есть пара ярких, как ночное звездное небо, глаз. Только посмотрев на пару спокойных, властных глаз, вы будете думать, что перед вашими глазами стоит не человек, а бог войны. В его руках был самый длинный, обычный меч, с крупными и мелкими трещинами, даже немного ржавый. Если такой меч возьмет крестьянин, чтобы нарубить дрова, то для этого он будет слишком тупым, не говоря уже о том, чтобы использовать его для убийства». Однако Фэй очень ясно видел, что только что сделал этот длинный ржавый меч, отбив несколько мечей. Но из него вырвалась невообразимая духовная сила, сумевшая заблокировать атаку пяти убийц в полуметре от принцессы, не пропуская даже малейшего следа струйки воздуха. Невообразимое выступление. Человек стоял спокойно, не говоря ни слова, но эти действия были лучше любых слов. Пять хладнокровных убийц были вынуждены отступить назад, расположившись как пятиконечная звезда для сражения. Молодой человек и принцесса оказались в середине. Просто они поняли силу этого молодого человека, что настолько напугало очень хладнокровных, беспощадных убийц. Они даже боялись показать выражение страха на лицах, колеблясь произвести вторую атаку. Этот молодой человек с мечом был сильнее, чем могучее войско. Он стоял с каменным лицом, как непреодолимая стена за спиной принцессы, преграждая все бури, как будто между небом и землей никто не сможет причинить ей боль. Обстановка стала немного удушающая. Фиолетовая мерцающая тень, прекрасная молодая девушка Саяна в фиолетовой одежде подошла к принцессе. Атмосфера спокойствия оставалась немного жутковатой. Этот молодой человек не говорил, и никто не осмеливался заговорить. И только потом, вдруг... Бац, бац, бац. Стремительно полились четыре струйки свежей крови. Все люди увидели невероятное. Внезапно окружившие принцессу с левой и правой стороны два мастера с необыкновенными желтыми саблями, внешне похожие на мечников, впереди убийца, в которого попала стрела Сунфэя, державший Джань Мадао, меч, рассекающий лошадь, и позади убийца с перчатками на руках в виде свирепых острых когтей. Эти четыре человека вдруг закричали, сплевывая свежую кровь, как будто столкнулись с невидимой атакой. Единственный, с кем ничего не случилось, был убийца с мечом, но в следующую секунду он тоже почувствовал холод на груди, опустив голову, с ужасом обнаружил, что его халат в области груди был разрезан мечом, показывая его белую рубашку. Пять хладнокровных убийц в ужасе побледнели. Они только сейчас поняли, что с самого начала на них было в одно мгновение последовательно совершено нападение. Этот молодой человек с ржавым мечом не только заблокировал все атаки убийц, но и главным образом бессознательно использовал блеск меча, навредив им. Их тела получили внутренние повреждения. В это время рана только проявилась, и убийцы только сейчас ее обнаружили». Но также Сунфэй смог понять реальную силу нескольких убийц. Убийца с мечом только лишь вырезали отверстие в халате, и он не получил травм, его сила самая высокая. Затем на руках с белыми острыми когтями убийцы из уголка рта текла темно-красная струйка, он по силе второй. Убийцы с саблями, рты были заполнены кровью, прочность низкого уровня. Здоровяк, державший в руках Джань Мадао, меч, рассекающий лошадь, стоял уже неровно, у него были самые тяжелые травмы, его сила была самой низкой среди остальных убийц. Конечно, это было из-за того, что он перед этим уже пострадал от стрелы Сунфэя. Что же касается спрятавшегося в толпе людей мастера, выстрелившего перьями тайком, метод стрельбы был очень странный, слишком бесшумный. Поначалу не услышал звук от тетивы, так что быстро обнаружить его не смог, и никто не знает, куда он скрылся. Именно в этот момент убийца с мечом вдруг вспомнил о легенде. Он вдруг почувствовал холод, пробежавший по его позвоночнику, и испуганным голосом спросил: «Вы... ты... меч?» Услышав этот вопрос, Фэй почти четко услышал, как по всей вершине горы Хигасияма все люди единогласно вдыхали холодный воздух. Услышав имя «меч», как будто произошло какое-то непостижимое событие. Посмотрев в глаза молодого человека, они мгновенно изменились. «Это имя мне немного знакомо. Где я мог его слышать?» Сунфэй тоже вздрогнул. Молодой человек был все так же невозмутим. Откровенно говоря, его взгляд не имел фокусного расстояния. Он был больше рассеянным, смотря на край света в пелену облаков, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Форма и содержание неинтересны хладнокровному убийце. До того, как он обратил внимание на подосланного убийцу с мечом, он был всеми мыслями в себе. Похоже, эта группа мастеров всего лишь сваи чурбанов, и только он вникал, не разбираясь. После короткого молчания молодой человек, наконец, медленно восстановил свой взгляд. На удивление он, повернувшись, посмотрел на Сунфэя, терпеливо осматривая его сверху донизу, с убийственным взглядом. Фэй сразу же ощутил, словно его раздели догола при всем народе, с глазами, наполненными неописуемой аурой, как будто пытавшимися раскрыть все тайны луны и звезд. Он понимал, что это было проявление силы. Этот обычный яркий взгляд молодого человека, силой, уже достигшей для него пока недостижимой высоты, если бы они сейчас начали сражаться, даже если Фэй переключится в настоящее время в самый сильный режим варвара 21 уровня, он не будет достойным противником этому человеку. «Как ты узнал?» – спросил вдруг молодой человек. Фэй был ошеломлен и сразу же понял мотив молодого человека. Он хотел узнать, как он до этого смог обнаружить его присутствие. Когда принцесса подверглась неожиданному нападению пяти убийц и была окружена ими, намеревавшимися лишить ее жизни, тогда он громко крикнул: «Я не успею!» «Догадался», — ответил Фэй. Молодой человек немного удивился. У него впервые изменилось выражение лица с тех пор, как он появился на королевском алтаре, до этого стоя, с хладнокровной мимикой на лице, но он очень быстро восстановил спокойствие. Имея скрытый смысл, с убежденным взглядом, мельком посмотрел на Сунфэя, не говоря ни слова. Фэй пожал плечами. Он действительно сказал правду, что он на самом деле догадался. Фэй уже давно понял, что принцесса заранее приняла меры предосторожности к внезапному нападению убийц. Лицо принцессы было слишком спокойным, когда у всех людей вокруг на лицах был страх и отчаяние от внезапного нападения. Все беспокоились за эту слабую женщину, но принцесса, находившаяся на краю гибели, в это время стояла со спокойным лицом и слабой улыбкой. Человек, пришедший с мечом, даже не смог заметить этого. Это только одна из возможных причин. Ничего не бояться. Принцесса просто не будет беспокоиться обо всех этих убийцах. У нее было средство, чтобы с ними разделаться. Фэй размышлял над этим, что у этой женщины было чувство уверенности, чтобы ничего не бояться. На ее теле был потрясающий защитный магический предмет, или рядом с ней скрывается непобедимый сильный мастер. Поэтому Фэй так неожиданно громко крикнул эту фразу. Никто не мог подумать, что этот громкий крик, разлетевшийся по всей вершине горы Хигасияма, заставит всех людей испугаться за переживания молодого мастера. А появившийся сразу же изумительный мастер легко изменит сложившуюся ситуацию. Снова короткое молчание. «Полиса, выходи. Я знаю, что ты здесь». Слегка охрипшим голосом сказала принцесса. Она немного шагнула вперед, встав рядом с молодыми людьми, и ясными, прозрачными, синими, подобными океану чистыми глазами с королевского алтаря пронеслась по толпе людей внизу. Выражение речи было спокойным и красивым, без каких-либо эмоций, как будто они были старыми друзьями и долгое время не виделись. «Сестрица Танаша, давненько не виделись. Ты все так же болезненно выглядишь». Сладкий, приторный женский голосок вдруг послышался в толпе людей, а затем мерцающий серебряный луч света пронесся. Толпа только заметила перед собой свет. Изящная белая фигура появилась рядом с убийцей с мечом. Она была одета в белый халат, золотистые длинные волосы свободно лежали на плечах. В руке была красная роза, намоченная каплями росы. Халат был белый, с розово-крестным цветовым контрастом. В сердцах людей появилось какое-то странное чувство. «Какая жалость! Я не ожидала, что сестрица Танаши пришла с прославленным мечом. Похоже, сегодня мы не сможем убить тебя». Женщина приблизительно 20 лет, покручивая красной розой в руке, выглядела очень красиво, безгранично влюбленно, льстивые движения, уголки глаз с кончиками бровей со счастливым выражением на лице, спокойно прозвучало слово от нее «убить», как будто это было обычным заигрыванием. Это абсолютная красота распущенной женщины. Принцесса Танаша стояла с холодной улыбкой, ничего не говоря. Но Сун Фэю было все ясно, когда он посмотрел на ее прекрасные брови. Но в этот миг она бессознательно нахмурила их. Очевидно, она к этой женщине испытывает отвращение, вплоть до того, что даже не желает сказать ей хоть слово. «Это распутная женщина. Кто она?» Фэй, стоя рядом с принцессой, вдруг шепотом прошептал ей на ухо. Хотя эта фраза прозвучала не слишком тихо, но однако так же ясно долетела до ушей окружающих людей. Его Величество Король сделал это также намеренно. Конечно, распутная женщина, эти два слова заставили принцессу показать прекрасную улыбку, в голубых глазах как будто поднялись высокие волны. И хотя эта белая женщина с красной розой все еще смеялась над этим, бросив взгляд на Сун Фэя, но скрывала убийственные намерения под волнующейся улыбкой, заставляя сердце Фэя трепетать. «Бояться, что курица, имевшая высокого мастера, все еще может укусить меня, цыпленка?» Взглянув в сторону недалеко стоявшего молодого человека, державшего ржавый меч, Фэй сразу же ощутил сильный холод от довольно вызывающего пристального взгляда, направленного от этой женщины. Взгляд был злым с презрением. Сун Фэй посмотрел в ответ, направив взгляд на грудь женщины, которая была довольно маленькой, вплоть до чашечки размера «Б». Этот пренебрежительный быстрый взгляд заставил белую женщину по имени Полиса испытать отвратительные ощущения. Она поняла, и цвет ее лица тотчас же стал яростным. Вскоре рыцарь Роман Павлюченко с более чем 200 рыцарей вскочил на королевский алтарь. 5 убийц и Полиса были окружены плотным кольцом, мечами и копьями. В густом холодном воздухе мерцал серебряный свет, указывая направление на этих 6 человек. Победа на шахматной доске уже отчетливо склонилась в сторону принцессы. Победа этого дня в крайне важной шахматной партии заключалась в молодом человеке, державшем ржавый меч. Его огромная сила, выделяющаяся из толпы, такая, что он даже в одиночку легко сможет обезглавить всех присутствующих людей. Но неизвестно почему Сун Фэй вдруг немного засомневался. Из-за этой беспокойной, кричащей женщины Полисы в голове возник вопрос: раз та уже потерпела поражение, почему не попыталась скрыться, но, напротив, взяла на себя инициативу, чтобы выделиться? И в этот момент... «Принцесса Танаша, я исполнил свое обещание, так что неизвестно, когда еще увидимся». Молодой человек с ржавым мечом вдруг заговорил, сказав одно неясное предложение, и окружающие даже не смогли отреагировать. Он исчез с верхушки королевской арены в мгновенной вспышке, и все его давление бесследно исчезло со всех людей. Оказалось, что он просто так взял и ушел. Глава 118. Я позволю тебе жить. Фэй был слегка ошарашен. Он мгновенно осознал опасность происходящего, сразу же схватил за руку человека, державшего ржавый меч, собиравшегося уйти, игнорируя проблемы меча под безжалостным давлением, находясь напротив его носа, выпускающего яркие и дерзкие звуки, а затем громко спросил: «Ты что, больной?» Даже в такой ситуации ненормальный показушник, сказав одну простую фразу, сразу же развернется и уйдет. «Ты что, не понимаешь, как только ты уйдешь, мы все умрем!» Превосходящая сила меча, в то время как он уйдет с поля, позиция принцессы на исход сражения на чаше весов стремительно поменяется. Фэй будто сквозь сон почти увидел богиню победы, которая не имела подходящие условия для выигрыша. Вдруг женщина поменяла позу и с таинственным намерением убийства двинулась в сторону. Париса, одетая в белое, держа красную розу в руке, увидев эту сцену, с великолепной усмешкой на красивом белом лице, своей тонкой рукой осторожно оторвала лепесток розы. Один прелестный оторванный лепесток падал вниз, плывя по воздуху, с вполне естественным движением. Но Фэй, глядя на легкие действия Полисы, после почувствовал беспрецедентную безжалостность. «Я давно слышала, что меч был в большом долгу перед его высочеством принцем Аршавиным за его доброту, поэтому меч дал обещание защитить сестрицу Танашу один раз. Похоже, слухи оказались правдой. Сестрица Танаша, жаль, что меч только для тебя остановил внезапное нападение. Похоже, у меня снова появилось подходящее время, чтобы убить тебя». Держа в руке завядший цветок с дерзкой улыбкой, с развивающимися на ветру белыми прелестными волосами, Полиса словно как прекрасная богиня, но из ее уст выходили слова достаточные, чтобы каждый человек боялся или дрожал. Эта женщина являлась объединением ангела и демона, как сладкий яд. «Тогда ты попытайся», — коротко ответила принцесса. Она, кажется, уже давно ожидала, что меч, выполнив обещание, уйдет. Чистый, как голубое море, взгляд ничуть не изменился. Красивые брови все еще нахмурены вместе. Однако Фэй ясно чувствовал причину, почему брови принцессы были нахмурены. Это вовсе не из-за сложившегося положения, а просто из-за нежелания разговаривать с Полисой. Принцесса к Полисе, кажется, испытывает глубокое отвращение. Неужели эта так называемая бесстыжая женщина Полиса увела у принцессы мужчину? Фэй потирал подбородок, размышляя над этим. В это время золотистое солнце уже вышло из облаков, среди гор, разгоняя холодный воздух на вершины горы Хигасиямы. Парившие вдали облака двигались как волны, создавая красивый вид. Когда красивое море облаков скрыло желтые вершины гор, на вершине горы Хигасиямы в это время был самый прекрасный момент. На вершине горы, на платформе из Чемборда, осталось менее 20 человек. Дрогба, Балок и другие 10 силачей крепко сжали руки на тяжелом оружии, с суровым выражением, готовые защищать периметр королевского алтаря. Посмотрев на стоявших вокруг королевского алтаря всех дипломатических посланников и принцев, в то время в толпе людей ходил патруль, производя осмотр, так как до сих пор был еще страшный лучник-убийца, скрывающийся в толпе людей, не раскрывший свое местонахождение. Этот скрывающийся в тени убийца самый опасный, поскольку никто не знает, когда он снова выстрелит своими бесшумными смертоносными стрелами. Также не знают, в кого он будет стрелять. Лэмпард, тяжело раненый надзиратель Олег и слуги защищали Анжелу и белокурую Лолиту Эмму, находившихся позади. Эти две девушки являлись самыми слабыми людьми на королевском алтаре. В присутствии скрывавшегося убийцы у них не было сил, чтобы защититься. Обстановка стала еще более странной. Хотя сейчас на стороне принцессы количество людей было больше, но ситуация не являлась оптимистичной. Меч перед этим нанес лишь небольшую рану пяти убийцам, их боевая эффективность все так же высока, добавляя сюда еще скрывающегося лучника в толпе людей, а также неизвестна сила этой женщины Полисы. С точки зрения количества мастеров на стороне принцессы их намного меньше, чем у этой таинственной группы убийц. Что до двух сотен тяжело вооруженных кавалеристов империи, большинство из них даже не имеют силы одной звезды. Они просто обычные солдаты. В принципе, их можно игнорировать. Полиса все еще была задумчива. Казалось, она не спешила с принятием решения. Эта отвратительная женщина внимательно смотрела на лицо принцессы. Потом обратила внимание на каждого человека, что никто из них ей не поможет, и в конце концов ее взгляд остановился на Сунфея. Она как будто нашла прекрасную добычу, улыбаясь, кинулась навстречу к Фею с влюбленным взглядом. «Маленький король, я почувствовала волнение в твоем сердце». Она указала на Сунфея, стоявшего рядом с принцессой пальцем, хихикая и улыбаясь, сказала: «Ты убьешь эту женщину, и я сохраню тебе жизнь. Ну как?» Услышав эти слова, все люди сосредоточили свои взгляды на Сунфея. «Это неприемлемая сделка», — Фэй, почесывая подбородок, сказал со смехом. «А почему бы нам не изменить способ?» «О, расскажи мне об этом», — Полиса, держа в руке завядший цветок, ответила с горящими глазами. «Тетя, почему бы тебе не встать на колени и не вылизать мои пальцы на ногах? И тогда я сохраню тебе жизнь. Ну, как по-твоему?» — серьезно спросил Фэй. Выражение лица Полисы наконец изменилось. «Маленький король, ты заплатишь высокую цену за свое высокомерие. Я знаю, что ты не боишься смерти, но...» Она по-прежнему с улыбающимся лицом и холодным голосом сказала... Вдруг, обернувшись, посмотрела на Лэмпарда и Олега, защищающих стоявшую позади молодую девушку Анжелу. С безжалостными глазами и улыбающимся лицом она проговорила: «Я думаю, что она является твоей женщиной. Какая красивая девочка, благородная, элегантная, чистая и непорочная, мне ее даже жалко. Как такой красивый эльф попал в этот грязный мир людей?» «Маленький король, подумай об этом. Если бы на ее теле повсюду были гнойники, и она была безжалостно разорившейся нищей, была бы продана в ничтожный бордель, в зените становясь шлюхой. Каждый день бесчисленное множество мужчин, невзирая на зловоние, используют ее тело. Теперь ты взгляни на нее. Сможет ли она остаться такой непорочной?» Фэй с холодным взглядом проговорил: «Ну, попробуй, если сможешь, шалава». После этой фразы все люди почувствовали, как на королевском алтаре вдруг стало холодно. Была удушающая обстановка, как будто один тонкий волос пытался удержать огромную тяжелую каменную глыбу. Все в любую секунду может превратиться в опасный хаос. Все люди крепко сжали находящееся в руках оружие, с ладоней стекали тонкие капли пота. Каждый слышал биение своего сердца, не зная, что может произойти в следующее мгновение. Будет ли его собственное сердце таким же сильным, чтобы победить? «Ну и шутка у вас. Это действительно не смешно, парень?» Держа в руке завядший цветок, одетая в белое прелестная женщина Полиса была похожа на сумасшедшую. Вдруг она громко рассмеялась, словно сказанное Сунфэем холодное слово «шалава» было сказано другому человеку, а не ей. Ее взгляд снова вернулся к принцессе. «Сестрица Танаша, неужели тебе не любопытно, из-за чего артефакт «Взгляд небес» не смог обнаружить их присутствие?» Полиса словно с гордостью демонстрировала свое новое изобретение – призрак. «В общей сложности всего 5 убийц могут скрыться от взгляда небес и легко смогли подобраться к тебе. Если бы меч не появился так неожиданно, ты бы уже умерла, сестрица Танаша». Принцесса Танаша даже не взглянула на нее. Полиса ни чуточки не рассердилась, улыбаясь, продолжила все объяснять. «Я предполагаю, сестрица Танаша, ты должна узнать этот предмет». Небесно-голубая бусинка, вдруг вращаясь, появилась на кончике указательного пальца Полисы. Вся бусинка была покрыта множеством различных, необыкновенных рисунков ажурной резьбы, внутри полностью прозрачная, медленно синий туман выходил наружу, распространялся на ветру, как зажженный ладан. Туман в конечном счете полностью растворился в воздухе. Взглянув на эту бусинку, она весьма похожа на детскую игрушку, но эта синяя бусина появилась, все внезапно почувствовали, как будто в их тело что-то ввели. Все люди почувствовали себя плохо. «Небесный свод!» — в холодном фиолетовом платье Саяна громко крикнула. «Сестрица Танаша, не ожидала? Императорский артефакт Есина, небесный свод, дарованный его высочеству Домингесу. Смотри, даже император не желает, чтобы ты жила в этом мире. Действительно, жалко». Полиса высунула ярко-красный мягкий кончик языка, облизнув свои красные губы. Принцесса, вздохнув, тихо прошептала. «Хердан, Полиса, маленький артефакт, небесный свод, ничего не объясняет. Ты просто стремишься использовать его, чтобы запутать мой разум. Я могу только сказать, что за столько лет борьбы ты, продвигаясь вперед, лишь заставляешь меня разочаровываться, потому что не знаешь, о чем думает отец-император». «Ну, тебе не надоело повторять эти бессмысленные слова для проверки? Предположительно, Домингес на сегодняшнее убийство затратил много усилий, подготовив немало тайных козырей. Давай, быстро вытаскивай их, и тогда мы посмотрим, сможешь ли ты помочь ему избавиться от меня». «Тайные козыри? Тайные козыри раскрывают только в последний момент. Сестрица Танаша, ты все так же по-прежнему имеешь дело с моей младшей сестрой. Так ясно говорить о тайных козырях». Полиса все так же счастливо улыбалась, но после того, как закончила говорить, ее холодный взгляд с прекрасного лица наконец исчез, как и отвратительная улыбка. Ветер всколыхнул белые одежды. Она легко тронула алые губы, высказав одно шокирующее слово, заставив тела всех испытывать холод. «Убить!» Она не успела еще закончить говорить, как 5 убийц, до сих пор стоявших неподвижно, в одно мгновение принялись двигаться. Тени людей с пронзительными криками тигра и дракона. Убийца с мечом нанес внезапный удар, использовав силу стремительной вспышки, пытаясь убить принцессу, находящуюся в 4 метрах. В то же время убийца с белыми острыми когтями во вспышке исчез с прежнего места. В следующий миг он снова появился за спиной принцессы, раскрыв когти, безжалостно направляя в сердце принцессы. 2 одинаковых убийц с саблями в руках внезапно начали стремительную атаку, но их целью была не принцесса, а стоявший рядом с ней Сунфэй. 2 необычные желтые сабли подняли бурю, полностью заточив Фэя в клетку из ветра. У высокого убийцы Джань Мадао меч, рассекающий лошадь, засверкал оранжевым пламенем, и он быстро вновь ушел под землю. В то время люди вздрогнули, услышав большой шум сражения на королевском алтаре. Находившиеся на алтаре более 200 кавалеристов находились в беспорядке. Эти 5 сплоченных убийц в тот момент идеально разделили между собой дело. одетая в белое, с завядшим цветком в руках Полиса, вытащила из тела серебряные нити, нацелившись на Анжелу. Глава 119. Ветер, обрушившийся на юбку девушки. «Ну, подходите!» Фэй двумя руками схватился за огромный пурпурный меч, внезапно появившийся из ниоткуда. Тираническая сила варвара 21 уровня была активирована за мгновение. Конечно, она не имела того огромного количества энергии, что и у амазонки, но в обмен чистая физическая сила, излучаемая его телом, была не менее пугающей. Пурпурно-голубые мечи в воздухе превратились в два ярких пятна и точно отбили удар внезапного нападения двух желтых сабель. Ляск, ляск! Две грозди искр, появившихся при столкновении, были похожи на чудесный фейерверк. Только одна лишь сила варвара 21 уровня была наравне с двумя мастерами. Желтая сабля спокойно отскочила. Ужасающая сила удара мгновенно потрясла человека с желтой саблей. Двое одинаковых убийц с саблями были крайне удивлены произошедшим. Они даже не могли представить, что какой-то мелкий король без капли энергии в теле неожиданно покажет настолько огромную силу. Отбив сабли своими мечами, остановившись, Фэй использовал способность варвара-прыжок, начав быстро скакать с места на место, яростно направляясь в сторону Полисы. Сейчас у Сун Фэя не было времени, чтобы защищать принцессу, так как его невеста Анжела уже находилась в большой опасности. Полиса была очень быстрой, практически мгновенно она оказалась перед Анжелой. «Уходи!» Синее и красное пламя светились над полем битвы. Лэмпард и надзиратель Олег ценой своих жизней готовы были защитить прекрасную Анжелу. Сила Лэмпарда находилась в районе трех звезд и уже была готова вспыхнуть. Голубая великолепная энергия пламени устремилась в небо и даже окутала стоявших позади Анжелу и Олега. Позади, словно великий черный бог-солдат, издал громкий, дрожащий крик. Он схватил рукоятку меча и несколькими взмахами послал мощный удар. Шипящий звук воды, колоссальная боевая энергия синего пламени, будто бушующие волны моря, с яростным ревом в воздухе ударили в Полису. Сила надзирателя Олега была относительно небольшой, и кроме этого, он также изо всех сил терпел боль от ранения. Тем не менее, он смог отразить меч, покрытый огнем боевой энергии, хотя это скорее был длинный кнут, полетевший обратно в небо. Полиса в воздухе холодно усмехнулась, спокойно остановила тонкой рукой. Взрыв! Два глухих гула от волны синей энергии и красного огненного кнута мгновенно рассеялись. Лэмпард и Олег словно неожиданно подверглись тяжелому удару, глядя в небо, одновременно выплюнули свежую кровь изо рта, упав на королевский алтарь. Даже объединив силы, они неожиданно не способны противостоять Полисе. Также Фэй не имел способа получить еще немного времени, чтобы вернуться. В белой вспышке Полиса в один миг появилась за спиной Анжелы. Хрупкая белая рука, до этого смявшая пальцами красную розу, тихонько душила красивую, лебединую шею Анжелы. Быстро, наотмашь рукой, светловолосая Лолита Эмма попыталась ударить ее. Полиса все еще улыбалась влюбленной улыбкой, глядя прекрасными большими глазами на приближающегося Сун Фэя с нескрываемым игривым выражением в глазах. Сердце Фэя мало-помалу сжималось. В течение одного удара эта женщина беззаботно сможет убить Анжелу. «Отпусти ее!» Фэй остановился в метрах в пяти от них, обдумывая всю ситуацию. Два фиолетово-синих меча исчезли во вспышке. Его взгляд был как ледяная магическая стрела. Пристально глядя на Полису, желая, чтобы эта беспокойная женщина оставалась на месте... «Ай-яй-яй, нервничаешь?» Полиса все так же улыбалась. Захватывающим дух привлекательным белым лицом она деликатно сжимала руку на шее Анжелы. Ее ничуть не пугал холодный взгляд Сунфэя. Другой рукой она мягко взяла черные красивые длинные волосы, ласково их поглаживая, словно Анжела ее близкая подруга. «Маленький король, ты помнишь, что я только что говорила? Твоя женщина будет в мире самой низкопробной, разоренной нищенкой, которую продадут в самый низкий по уровню военный лагерь для обслуживания солдат. Что, теперь боишься? Огорчен? Страшно? Маленький король, подойди и, как нищий, опустись на колени и поцелуй палец моей ноги, а потом, быть может, я сохраню тебе жизнь». Сердце Сунфэя немного сжалось. «Эта женщина сумасшедшая». Она только что сказала эти слова Фэю, вернув каждое слово и фразу, сказанные им. Теперь ясно, почему Полиса, во-первых, напала на Анжелу, эту не представляющую угрозы слабую девушку. Есть только одна причина из-за сказанных до этого Сунфэем слов. Эта женщина, подобно прекрасному цветку, независимо от красоты, одетая в белое, с прекрасным, источающим ароматом, подобно фее, но на самом деле дьявол, ищущий мести, заставляя большинство людей не понимать такое быстрое изменение психического состояния. Ее прекрасные драгоценные глаза, подобно кошачьим, светились, играя с мышкой, такой же, как Анжела, чью шею безжалостно понемногу сдавливали нежной рукой. Дыхание молодой девушки становилось быстрее, затем, наслаждаясь ситуацией, она с улыбкой любовалась, глядя на яростное выражение лица Сунфэя. В это время вся вершина горы Хигасияма уже стала полем боя. Убийца-меч, изменивший цвет меча, напав на принцессу, был заблокирован стоящей рядом в фиолетовой одежде молодой девушкой Саяной. Их силы были в основном одинаковы. Вмиг Саяна достала меч, взлетев вверх. Два человека растворились в воздухе. Можно было только слышать звуки. Дзинг, дзинг, дзинг. Сталкивались мечи, неразрывно связанные со сражениями. С другой стороны, убийца в белых перчатках, с необыкновенными острыми когтями, и рыцарь Роман Павлюченко отчаянно сражались насмерть. Белый убийца с быстрыми и таинственными острыми когтями как будто мог в любую секунду разорвать пространство. Часто самым неожиданным способом он наносил скрытые внезапные удары. С всегда улыбающегося, детского лица рыцаря Павлюченко исчезли все эмоции. В руках рыцарь держал большой, обоюдоострый меч, который легко режет, рубит, колет, обезглавливает и другие основные движения, хоть и простые, но всегда в состоянии заблокировать искусные движения белого убийцы, вынуждая его сражаться, не давая возможности приблизиться к принцессе. После того, как Фэй прорвался через парные сабли, они не преследовали его, а направились к принцессе, чтобы ее убить. В это время возле принцессы больше не было мастеров, защищавших ее, только 200 имперских кавалеристов Зенита, показывающих свою храбрость, проливали кровь. Они смотрели в лицо смерти без страха в глазах, громко крича, давая отпор врагу перед принцессой. Они стояли вокруг принцессы, возведя из своей плоти и крови стальную стену. Даже если они погибнут в сражении, они также желали, чтобы их трупы защитили принцессу. Чрезвычайно мужественная, трагичная сцена. Два человека с желтыми саблями в ярости нападали снова и снова, хотя их сила намного выше, чем у кавалеристов. С лезвием горизонтального света после удара голова каждого кавалериста, ставшего мишенью, подлетала ввысь, и они умирали на месте. Однако, столкнувшись с этой группой защищающих солдат, не боявшихся смерти, в течение короткого времени у них не было возможности подобраться к принцессе. Белый каменный королевский алтарь под воздействием силы мастера с элементом земли начал весь разрушаться, дрожа, словно гнилой деревянный дом, скрипя, он собирался развалиться. Огромные камни беспорядочно перемешались, на всей поверхности образовались паутинообразные трещины. Пыль поднялась до небес, весь королевский алтарь вот-вот собирался развалиться. Многие солдаты стенали, упав в трещины. Каменная глыба превращала их в мясной фарш, и они умирали. Время от времени беззвучная острая стрела летала в пыли, как кровожадный змей пронзала солдат в лоб, глаза, горло и сердце. Спрятавшийся в тени мастер-лучник беспорядочно двигался, отнимая жизни стрелами, как прикосновением бога смерти. Внизу королевского алтаря возникла удивительная сцена. Принцы и посланцы из разных стран в это время сбились в группы и также сражались. Принц королевства Шэньхуа Лей Ван, король королевства Лунэн Ру Юнг, посол из королевства Чан Бали Юнг и другие принцы и послы после слова Полисы «убить» сразу изменились и также начали нападать. На их руках была повязана красная лента. А затем, ехидно улыбнувшись, они достали из-за пояса длинные острые мечи и начали убивать людей, стоявших рядом без красной ленты на руке. «Убить принцессу! Его Величество Домингес вас хорошо вознаградит!» «Ублюдок! Я ухожу! Убить Танашу! Никого не оставлять в живых! Не позвольте никому из Коронационного Легиона сбежать! Убивайте! Убивайте безжалостно! Сначала убейте этих посланников и охранников!» В поднимающейся в небо пыли едва заметны золотые солнечные лучи. Вся вершина горы Хигасияма превратилась в кровавый ад демонов. Быстрые сверкающие мечи, летевшие в небе части тел, лилась, словно проливной дождь, свежая кровь. Повсюду был слышен пронзительный плач и отвратительный крик. Более 200 посланников из разных стран разделились на две группы. Люди, на руке которых была красная лента, очевидно, уже давно знали, что произойдет на церемонии коронации. Они хорошо подготовились, быстро реагировали, начали быструю организованную атаку. Захватив преимущество, они без разбору убивали противника. В то время как другие послы пришли от всего сердца поздравить Сун Фэя со вступлением на престол, эти люди были застигнуты врасплох, понеся тяжелые потери. В течение короткого времени большинство были убиты или ранены. Плотно опираясь друг на друга, отчаянно сражались, чтобы противостоять врагу. Но перед лицом могущественных противников, как маленькая лодка в море, попавшая в жестокий шторм, она в любое время может быть уничтожена. Фэй, пробежавшись быстрым взглядом, сразу все понял. С самого начала вершина горы Хигасиямы, церемония коронации, уже стала местом противостояния двух огромных сил. До этого у него было смутное предчувствие заговора и опасности, какое-то неприятное ощущение. Это значит, что при большом несчастье даже малому трудно уберечься. Эта битва не имела никакого отношения к Чемборду, но так как он был выбран, чтобы стать козлом отпущения, Чемборд погибнет. Похоже, что уже давно решили, что он обречен. «Маленький король, ты все еще колеблешься?» Полиса, улыбаясь, смотрела на Сун Фэя. Белая пыль, летая, кружилась в воздухе, как будто все происходящее вокруг, кровавые жалкие стенания, не были важны для нее. «Давай, быстро опустился на колени и умоляй. Ползи ко мне, ляг у моих ног, и, может быть, я сохраню тебе жизнь». Фэй посмотрел на лицо Анжелы. «Эта красивая девушка среди пыли, застелившей все небо, она как цветок одинокой лилии. Лицо ее было немного бледным, но в этой паре красивых глаз было непоколебимое сияние. Не было ни капли страха. На ней было надето небесное, голубое платье, запятнанное каплями разлетавшейся алой крови, как расцветающий цветок сливы. Серая пыль покрыла ее церемониальное платье оригинального голубого цвета. Это церемониальное платье перед этим Сун Фэй самолично спроектировал для Анжелы. Красивое, яркое, единственное и неповторимое, оно заставляло сердце девушки трепетать с изящными контурами, захватывающими дух. Фэй сжал ладони. В это время внезапно подул ветер, задрав юбку девушки, показывая гладкие, как нефрит, белые ножки, заставляя разум восторгаться красотой. Глава 120. Действительно мертв? «Ох, тетя, идите убейте вашу принцессу. Зачем тебе и мне сражаться?» Фэй вздохнул в сердце. «Эта Полиса действительно сумасшедшая женщина. Сказать такие слова, что твоя миссия состоит в том, чтобы убить принцессу. Быстрый убийца – это многообещающая карьера. Отпусти Анжелу, и я клянусь именем короля, что не буду вмешиваться в ваше дело». Фэй пристально смотрел в кокетливые глаза Полисы, учитывая все данные условия. «Вполне ясно, что эта кокетливая женщина схватила Анжелу не только из-за мести, но и, возможно, для того, чтобы убить принцессу. Он не знал заранее, как они долго готовились к выполнению этого плана. Вдруг из ниоткуда появился четырехзвездный мастер Сун Фэй. Или, иначе говоря, развитие силы Сун Фэя слишком быстро. Не только план Полисы быстро приспособился к изменившейся ситуации». Никогда ни один человек всего за несколько дней не смог бы из трехзвездного повыситься до четырехзвездного мастера. Может быть, в любое другое время всего лишь четырехзвездного мастера достаточно, чтобы Полиса обратила на него свое внимание. Но из-за изменившихся планов она не придала этому никакого значения. Из-за этого убийства, будь то принцесса Танаша, мерившаяся силой в перетягивании каната, они обе должны планировать каждый шаг осторожно. До этого они кропотливо обдумывали свои планы, бесчисленное количество раз, каждую незначительную деталь и каждое звено, связывающих их в цепь. Как две самые умные женщины в империи Зенит, они больше всех понимают, что это как сравнивать ходьбу по висящей в воздухе стальной проволоке. Даже если это ничтожные изменения, которых будет достаточно, чтобы в один миг изменить финал плана. Ведь поражением в конце является смерть. Реальная обстановка звучит очень просто. При помощи вступления на престол нового короля Чемборда, эта коронация в подходящее время, чтобы принцесса Танаша сделала из себя приманку, а кокетливая женщина Полиса смогла исполнить свой замысел. В Санкт-Петербурге репутация этих двух женщин очень высока, и они хотели использовать эту возможность, чтобы убить друг друга. За ними стояли двое мужчин, что получили шанс в будущем побороться за императорский трон. Так как времени осталось мало, это был их последний шанс. Победителю достанется все. Обе стороны за многие годы борьбы очень хорошо изучили силу и методы друг друга. Первоначально сила обеих сторон находилась в хрупком равновесии. Словно две колоды карт, изначально открытые колоды одинаковы, но одна сторона могла внезапно вытащить большой туз из рукава, предрешив результат. Может, Танаша и зовется «Святая женщина», сражающаяся так долго Полиса также не была грудастой дурой. Напротив, она уделяла пристальное внимание важным вещам. Когда он показал себя на королевском алтаре в этот момент и сказал несколько слов, настроение Сун Фэя резко изменилось, показав его уязвимое место. Только схватив эту женщину, только тогда Фэй не повлияет на обстановку боевых действий. Таким образом, он не стал дожидаться подходящего момента, чтобы нанести внезапный удар принцессе, но, на удивление, выбрал Анжелу. Это успех Полисы. По крайней мере, в настоящее время она сделала все для полного контроля. Затратила наименьшую цену, чтобы успешно заблокировать случайную переменную, не давая его величеству королю вмешаться в происходящее и помочь принцессе. С медленным течением времени к востоку от Чемборда на вершине горы Хигасиямы исход сражения на весах по капелькам склонялся в сторону убийц. Какая страшная женщина! Фэй только сейчас понял, что смутно понимает истинную цель Полисы. Поэтому он заговорил об условиях. Но «Маленький король, я не отпущу твою женщину. Ты также не смеешь что-нибудь сделать, и все это из-за твоих невыносимых сказанных слов». В глазах Полисы проскользнуло удивление. Она не ожидала, что этот маленький король так быстро определит ее намерения. Но как бы там ни было, она не верила в эту чушь об обещании или клятве из-за своего огромного таинственного жизненного опыта. Лучше все схваченное держать в своих руках. Фэй тупо остановился. Он не ожидал, что эта женщина окажется такой упрямой. Непосредственно от вида, что принцесса, так же, как и Фэй, находится в угрожающем положении, можно было сказать, что они оба зависят друг от друга. Если будут ждать, пока убийцы убьют всех мастеров со стороны принцессы, то Фэю с оставшимися людьми придется спасаться бегством от смерти. Фэй сморщил брови. «Александр!» В это время, пока все молчали, вдруг заговорила Анжела. Ее голос был хладнокровным. «Послушай меня, Александр. Если вы можете сделать это, то убейте эту женщину ради мести за меня и Эмму». Струйка темно-красной крови вытекла из уголка ее рта. Красивая, как у лебедя, шея бессильно упала вниз. Привлекательное тело молодой девушки искривилось. В золотистых лучах восходящего солнца в этот миг дыхание остановилось. «Анжела!» — Фэй яростно закричал. Сердце раскололось, как бешеный лев. В руках засверкал фиолетово-синий свет. Шаг с места со звуком взрыва. Каменная глыба под ногой разорвалась, пугающе погрузившись вниз. Фиолетово-синие мечи превратились в лезвие шторма. С дыханием смерти и безумия они направились в сторону Полисы. Полиса была немного удивлена. Она не думала, что эта женщина может быть настолько храброй, чтобы внезапно посреди разговора покончить с собой. Хотя в сердце было немного сомнения, но она была в состоянии чувствовать, что сердце молодой девушки медленно остановилось. Она тоже женщина. В ее сердце возникли неописуемые чувства. Слабо вздохнув, обеими руками легонько толкнула тело Анжелы в направлении Сунфэя. «Возвращаю тебе тело. На самом деле я не собиралась ее убивать». Полиса вмиг исчезла с этого места. Звук, долетевший до уха Сунфэя, эта властная и безжалостная женщина нашла себе оправдание, чтобы защититься. Возможно, для нее сказать эти слова являлось чем-то вроде исключения. Фэй запустил два пурпурно-голубых меча в небо, схватив обеими руками тело Анжелы. «Маленький! Черный!» — крикнул Фэй. «Аф! Аф! Аф!» Звук громкого лая внезапно нарушил на вершине горы Хигасиямы мелодию бесчеловечных воплей и криков, ясно долетев до ушей множество людей. Изумленные взгляды только что увидели большую черную собаку, летевшую лучом черного света, что возникло сейчас возле Сунфэя. Он положил тело Анжелы на спину большой черной собаки, слегка ее похлопав. Тот пролаял дважды, превратившись в черный вихрь, вскоре исчез с вершины горы Хигасиямы. «Я убью тебя!» Глядя, как маленький черный пес с телом Анжелы исчез, Фэй с чистым разумом вдруг развернулся. Окинув взглядом сражающуюся толпу людей, он внезапно призвал два фиолетово-синих меча. С яростным взглядом одним махом направился в сторону, где убивали солдат Зенита двое убийц с желтыми саблями. Фиолетово-синие мечи с огромной силой безжалостно разрубили две сабли. Взрыв! Раздался огромный рев, взрыв, дым и пыль поднялись в небо. У двоих мечников не было шанса увернуться, они только лишь успели выставить сабли в направлении фиолетово-синих мечей. Просто почувствовав приближающуюся огромную силу, которой невозможно противостоять, Бум и два человека оказались на коленях на земле. Половина тела мгновенно, словно гвоздь, была забита в каменную землю, изо рта безумно извергалась алая кровь. Все получилось. Фэй с ледяным лицом и с безжалостной аурой убийства. Затем он быстро подлетел на 2 фута и приземлился на грудь еще не успевших встать 2 мечников, раздавив ногой воздух. Раздался звук взрыва. Этот удар был сильным, даже каменный пол треснул. У 2 людей абсолютно не было шансов, чтобы остаться в живых. Перед риском смерти 2 мечника, защищая грудь обеими руками, выставили сабли в виде креста. Под натиском огромной силы Сунфэя обломки камней летали в воздухе, и большие свежие брызги крови вылетели из разбитого королевского алтаря. «Выходи!» Откинув ногой 2 мечников в воздух, Фэй вдруг начал топать. Бесчисленные трещины начали расходиться от его ног, словно распустившаяся паутина. Весь разбитый королевский алтарь начал неудержимо дрожать. Огромная сила пронзила землю. В следующую секунду сияющее оранжевое пламя, скрывающегося под землей убийцы, получило внезапный удар элементом земли. Мастер-убийца, крича в ужасе среди обломков, пытался прорваться наружу. Он столкнулся с огромной силой Сунфэя от топанья, проходящей через землю. Его почти затоптали до смерти под землей. В основном он уже утратил боеспособность и просто пытался спастись бегством. Невероятная сила. Невероятная производительность. Принцесса, укрывшаяся в защитном кольце кавалерии, увидев эту сцену, также показала выражение удивления. В ярости Фэй испускал невообразимую боевую мощь. Показав безумную физическую силу варвара 21 уровня, так называемая неукротимая сила 10 в лице самой жесткой грубой мощи, все эти надменные мастера показывали броские приемы, что даже не успевают показать полную силу, а как только они начинают выплевывать кровь, то сразу же отступают. В мгновение ока 3 убийцы были устранены. Ситуация на поле боя внезапно изменилась. Первоначально работа убийцы с мечом была ожесточенно сражаться с девушкой в фиолетовой одежде Саяной, пытаясь прорваться через блокирующее пурпурное пламя, чтобы убить принцессу. Кокетливая женщина Полиса, увидев эту сцену, на кокетливом лице появился проблеск гнева и тревоги. Мерцающая тень, оставляя девушку в фиолетовой одежде позади, по своей инициативе, атаковала Сунфэя. Едва он увидел тонкую нежную белую руку, опутанную синим пламенем, нежно толкнувшую, словно возлюбленная звала. Тем не менее он был удивлен обнаружить 2 зеленых крыла и длинный клюв феникса. Крылья с клювом были подобны мечу, с неповторимой, яростной, несокрушимой силой, заслоняя солнечный свет безумного размера, стояла перед Сунфэем. Бирюзовый феникс находился в воздухе, вся земля вокруг потрескалась, каменные глыбы были разрезаны на куски, сила очень страшная. Фэй громко засмеялся. Соединив навыки варвара, сильный удар и смерч, 2 фиолетово-синих меча превратились в бурю клинков. Смешанный с резким свистом тяжелых металлов, Фэй, направляясь к фениксу, прошел мимо. И, наконец, бирюзовый феникс и 2 пурпурно-голубых меча безжалостно ударили вместе. Весь горный пик начал сотрясаться от взрыва в этом бою. Внезапно возникла огромная ударная волна. Все находившиеся люди вокруг, как посаженный рис, лишившийся оболочки во время урагана. Никто не имел силы сопротивляться этому. Камни, пыль, кровь и оружие в воздухе безумно кружились, образовав особый торнадо с Сунфэем и Полисой в середине. Все вещи в пределах 10 метров раскололись на мелкие фрагменты и пыль. Красивый шторм. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.